Глава 18. Недостатка в тварях на первом уровне Ирентала не наблюдалось. Мы с наставником только и успевали бить монстров и закидывать в пространственный тайник. Одну тварь в прыжке поймала, успев коснуться ее рукой и переместить в хранилище. Тебан Сур, осуждающий головой, покачал и хмыкнул скептически. «Разве же это охота? Так развлекательная прогулка». Тяжело вздохнул. «Похоже, новостей будет много». «Много», — кивнула в ответ. «Не будем тратить время впустую». «Что ж, я внимательно слушаю, дочка». Разговор затянулся на 4 часа, пока пересказала злоключение в Академии, подкрепленное выводами и доказательствами. Не стала скрывать личность Эльдара Анвияра, ведь под этим именем действовал Лаэрт. Поведала о заговоре с участием остроухих из Мелисина. Пришлось ей результаты проверки крови выложить на чистоту. С меня клятву о неразглашении никто не брал. Да и Хиларион Иркас не обещал держать мое происхождение в секрете. Сложнее всего было описывать Глирхово притяжение и его последствия, наложившиеся на ритуалы древних эльфов. Подробности я опустила, но вот о беременности выложила правду. «Лаиса, вот уж от кого не ожидал», — возмутился наставник. «И кто же отец?» «Не спрашивай, пожалуйста». Упрямо поджала губы. «Если он узнает о ребенке, будут серьезные последствия. Малыша заберут, не считаясь с потерями». «Ты уже достаточно взрослая, чтобы принимать серьезные решения. Уверена, что не ошиблась, скрывая новости о ребенке. Отнять его может только тот, кто обладает абсолютной властью. И если я прав, ты сильно рискуешь». «Я не доверяю эльфирам. И не хочу, чтобы мой малыш превратился в эгоистичное чудовище. У меня не так много времени осталось. Возможно, я никогда не увижу, как он сделает первый шаг. И не услышу, какое первое слово скажет. Не узнаю, каким станет, когда повзрослеет. Но я приложу все усилия, чтобы мой ребенок не превратился в хладнокровного монстра, разрушающего чужие судьбы». «Что ты такое говоришь, дочка?» — ужаснулся Тебан. «Почему не увидишь? Мы с Шалсей тебя любим, значит, примем и полюбим твоего малыша. Я возмущаюсь потому, что хотел бы видеть тебя счастливой. Решил тот поганец, что сделал ребенка, бежит от ответственности. Но ты-то почему себя хоронишь раньше срока? Ты еще нас переживешь, раз уж чистокровная эльфийка и сделалась». «Это еще не все новости». Глубоко вздохнула и достала поглотитель. «Видишь кинжал? Его выковали древние эльфийские маги, чтобы пронзить сердце темного короля. Только не прикасайся. Он убивает неодаренных жертв прикосновением. Для сильных магических существ нужна капля крови, чтобы вытянуть жизнь». «Темный король? Артефакты древних? Во что ты ввязалась, Лаиса?» — опешил наставник. Нашествие тварей со 2-го и 3-го уровней случилось неспроста. С насиженных мест их согнала сила, о которой люди давно позабыли. В кинжале заточен дух древнего эльфа по имени Сихил, который рассказал о темном короле. Рейвен Хинтарн виновен в исчезновении Эливера. Он спровоцировал кровавую битву, случившуюся 15 веков назад. Оставшиеся в живых люди, эльфы и зельги, объединились, чтобы уничтожить зло. Подобраться близко получилось только у Леурелии Алахаст, жены темного короля. Однако она не убила мужа, а ранила, вытянув магическую силу. Темный король погрузился в сон, а теперь, спустя 15 веков, начал пробуждаться. Если его не остановить, кровавая битва повторится, и тогда привычный мир исчезнет. Шумно вздохнув, Тебан Сур погрузился в раздумья. Поверить в мой рассказ сложно, но наставник, к счастью, понимал, что я ничего не придумывала. «Допустим, информация о короле правда. Но какое ты имеешь к этому отношение?» «Прямое. Как думаешь, почему поглотитель не причиняет мне вреда, тогда как других существ убивает без разбора?» «Ах, да, есть еще артефакты, составляющие малый королевский доспех». Показала браслет, кулон и серьги. Комплект неполный. Не хватает кольца, которое хранится в Мелисине, и малой тиары. Кольцо еще предстоит забрать из Северного Королевства, а за корону придется побороться на турнире Пяти Королевств. Но даже если соберу комплект и вооружусь мощным оружием, все равно не представляю, как уничтожить того, кто мертв уже 15 веков подряд. В смысле? Мертв? Тебансур уже не скрывал полной растерянности. Темный король физически мертв, но тело сохранило мыслительные и двигательные функции, навыки и умения. Он нежить, как и его многочисленная армия. Все они творения Адеса, жаждущего поработить Мирильсинд. Да как же это возможно? Неужели в четырех королевствах не нашлось воина, отважившегося бросить вызов темному королю? Разве дело, чтобы от хрупкой девушки зависела судьба мира? Ты же столько раз проходила по самому краю. А если бы я не нашел тебя на опушке гиблого леса? Если бы пошел другой дорогой? Но ты нашел и спас. И в остальных случаях Рааду оберегал от смерти. В моих жилах течет кровь эльфийской королевы, как и в других наследниках четырех королевств. Только мне не повезло родиться женщиной, и выпала нелегкая участь повторить путь Лиурели и Алахаст. А значит, нет иного выбора, как пройти его до конца. Будь уверен, у меня рука не дрогнет, потому что есть за кого сражаться. А тебя и Шалсе я прошу позаботиться о ребенке. Даже если погибну, у вас будет шанс спастись. Я сохраню знания, которые получила за последнее время. Они помогут продержаться, пока не найдется сила, способная уничтожить темного короля. Это меньшее, что мы можем сделать, — пробормотал наставник. Но я не останусь в стороне, пока ты в одиночку противостоишь силам Адеса. Шалсей позаботится о детях. И люди, которых ты привела, в этом помогут. А я пойду с тобой. Прикрою спину, когда будешь убивать короля. Нет, ты нужен здесь. В Ориентал я отправлюсь не одна. Калим, ни Мернис и ни Лриния связаны клятвой служения. Раньше я думала, что не успею их обучить древнему воинскому искусству, которому наставляет Сихил. Но теперь знаю, как ускорить обучение. Но почему, Лаиса? Моя нога зажила, я даже не хромаю, и от меня будет польза. Поединок? Предложила наставнику, не пытаясь больше убеждать. Легко. Согласился Тебансур, обнажая оружие. Я с первой секунды взвинтила темп до предела, признавая, насколько талантливый мастер мне достался в наставнике. Однако он достиг потолка, выше которого уже не подняться. Отдать должное, учитель продержался 2 минуты и даже обозначил укол в плечо, который тут же отразила защита браслета. Дальше я выбила оружие из крепких рук и приставила острие меча к горлу. «Ты труп», — констатировала очевидный факт. И это я освоила лишь азы древнего боя. А теперь представь, что у Риевана армия воинов, прошедших полный курс подготовки. Они не устают, не чувствуют боли, не замечают ран. Для них ты слабый противник. Поэтому тебе нет смысла идти в поход. Ты принесешь пользу здесь, защищая людей от монстров и обучая их основам выживания в Ориентале. Вижу, ты все уже решила. Упрямый воин не привык проигрывать, но у него хватило ума и опыта, чтобы уступить. Позволь узнать, какой у тебя план? Так уж вышло, что я получила доступ к созданию пространственных артефактов и ловушек на их основе. В них древние заманивали монстров, которых не победить в честном бою. В подземельях Зельдарина я обнаружила в такой ловушке целое поселение, где жили люди. Внутри время замедляется или ускоряется по необходимости. Используем это преимущество для подготовки тех воинов, кто отправится в Ориентал. Но прежде я войду туда одна, чтобы ребенок поскорее родился. Вот значит как. Мужчина уважительно покивал. А я потерялся в догадках. Как ты собираешься тренироваться, когда живот вырастет? Что же, в таком случае рассчитывай на меня и Шалсей. Сделаем все, что потребуется. К школе вернулись через час, когда до отказа набили тайники свежим мясом. Настолько свежим, что оно грозно рычало и норовило тяпнуть острыми клыками, пока его запихивали в хранилище. Зельги к нашему возвращению уже пришли в себя и привыкали к мысли, что оказались за сотни километров от дома, в другом королевстве. Помимо этого, Эрмит уже вынес на обсуждение предложение поселиться в ущелье. Люди пожелали вначале осмотреться, а потом уже принимать серьезное решение. Пустующая школа с каменными постройками, крепким забором и необходимыми вещами для комфортного проживания выглядела заманчиво. Однако по дороге к дому мы отразили два с лишним десятка нападений агрессивных тварей, так что зельги шустро пересмотрели решение в пользу безопасности. Нашего возвращения ожидали. Расчистили площадку возле отвесной стены ущелья, сколотили навесы. На первое время хватит, пока переселенцы не построят добротное жилье. Среди зельгов полно магов земли, способных преобразовать камень и придать ему нужную форму. Конечно, магию нежелательно использовать там, где поблизости обитают твари. Но у подгорных жителей давно отработаны способы минимального воздействия на объекты. Они укрепляли стены рунами, для запуска которых требовался небольшой импульс силы. В момент активации мы планировали укрыть часть постройки и самого мага хитином или шкурами тварей. Если излишки выплеснутся наружу, то незначительные и недалеко. Пока люди и зельги знакомились и осваивались на новом месте, я отправилась прогуляться. Вместе со мной увязались телохранители. Я уже настолько привыкла, что не ощущала дискомфорта от их постоянного присутствия. Только с Калимом иной раз возникали неловкие моменты, связанные с общим прошлым. Я уже рассказывала эльфирам о хранителях и упоминала о жертвах, необходимых для безопасной охоты. Так что желание пообщаться с лесным защитником ребят не удивило. Я без труда разыскала старый берозис, на коре которого горели древние символы. Теперь я владела эльфийским языком и рунописью, чтобы их прочитать. В кружевном сплетении символов я различила глифы защиты с элементами поглощения энергии извне, а также руны крепкой связи с землей и предками и знак добровольной жертвы. Я коснулась ладонью шершавой поверхности дерева и направила в питающий контур магический импульс. Мысленно поблагодарила хранителя за то, что исправно оберегал эти земли от нашествия монстров. Поделилась тревогой, что твари массово вырываются за границы уровней. Силы других защитников ослабевали, потому что зло в глубине Эрентала пробудилось от спячки. Хранитель догадывался об этом. Он видел, как старые деревья высыхали и рассыпались в труху, до последнего выполняя священный долг. Будто из них вытягивали жизненные соки. Отчего так происходит? Как им помочь? Возможно ли восстановить защиту? Не знаю, получится ли у меня убить темного короля. Но монстров нельзя выпускать за пределы Эрентала. Умирают от старости, недостатка пищи и концентрации темной силы, отголоски которой доносятся с пятого уровня. Помочь нельзя. Каждому хранителю отмерен срок жизни, соразмерно с годами, прожитыми в человеческом облике. Ответ сопровождался размытыми образами и чувствами, которые испытывал страж. Я интуитивно понимала смысл сказанного, а мозг переводил отголоски эмоций и картинки в слова. «Может, вам требуется магия? Если так, мы разыщем старые деревья и напитаем энергией, насколько возможно». Достала из хранилища накопитель сияния гор и протиснула его в бороздку на коре рядом с рунным кругом. От подарка хранитель не отказался. Трещина на коре разошлась, поглощая камень. От него даже следа не осталось. На миг показалось, что я услышала вздох облегчения. Над головой зашелестели ветви, потревоженные порывом ветра. «Теперь мне достанет сил защищать твой дом. Но я не смогу противостоять тем, кто окажется сильнее. Понимаю и не прошу ничего невозможного. Подскажи, где обитают другие хранители? Возможно, если им помочь, вместе легче будет сдерживать натиск монстров». В голове замелькали картинки с деревьями. Места я запомнила и намеревалась наведаться при удобном случае. Только бы хватило накопителей. Теперь хотя бы понятно, что от нас требовалось. Жертвы, которые мы приносили, высвобождали жизненную энергию живого существа. Но она сопровождалась болью смерти и несла на себе отпечаток темной силы, которая со временем накапливалась и отравляла сознание стража. А такие места привлекали кровожадных монстров, которые селились поблизости и перекрывали доступ чистой энергии. Хранителю ничего не оставалось, как бороться с самим собой, чтобы не поддаться гиблому воздействию. Так что в некоторых местах сами хищники становились стражами границ. И не всегда хранитель существовал в облике дерева. Это зависело от стихии, к которой при жизни тяготел жрец Иллар. Поэтому следовало быть внимательнее при уничтожении очередной твари. Если в логове монстра обнаружится похожий рунный круг, следовало расчистить место от гнили и эманаций смерти, чтобы обеспечить приток свежих природных сил. Прогресс во взаимодействии с хранителем порадовал. Вероятно, этому поспособствовали умения, усилившиеся с помощью королевы Мерцинов. Теперь я лучше слышала лесного защитника и переводила в понятную информацию поток образов. Общение с глирхами послужило хорошей практикой. Я уже перестала удивляться. Отреагировала на новости Нилринья. Ты находишь тайные новые знания там, где никому бы в голову не пришло искать. Что будем делать? Обойдем стражи по очереди? Другого выхода не вижу. Я кивнула. Всех хранителей усилить не получится, но хотя бы обезопасим леса вблизи Ромолоха. А накопителей хватит? Уточнил Немернис. Хранитель сказал, как долго протянут те, кому уже не помочь. Поинтересовался Калим, используя жесты. Если старые стражи погибают, возможно ли заменить их новыми? На весь Ирентал не хватит сияния гор, к сожалению, ответила Синдару. Нет, это уже Калим. Об этом я не додумалась спросить. А ведь это действительно важно. Вернувшись к Берозису, задала вопрос о новых хранителях. Я не знаю подробностей ритуала. Его проводили старшие хранители. Они защищали земли дальше третьего уровня. Помню только, что горел желанием спасти эльфийский народ, сберечь людей от мерзкой напасти. Руны, что ты видишь, я начертил на собственном человеческом теле. Было больно. Так больно, что страдания поглотили человеческое сознание. Прошло 2 или 3 столетия, прежде чем я начал себя заново осознавать. А воспоминания стали постепенно возвращаться. Обрывочные фрагменты из прошлого, самые яркие моменты. Мне было 17. Я даже не прошел посвящение, когда это случилось. Магия позволяет помнить. Последнее откровение хранителя оставило после себя неприятный осадок. Они были подростками, такими же, как мы сейчас, и не пожалели собственной жизни, чтобы оградить людей от зла, затаившегося в сердце Ирентала. Почему так происходит? Почему одни готовы жертвовать собой на благо других, а эти другие сеют раздор и призывают бога смерти в родной мир? Информацией я поделилась со всеми обитателями ущелья. Они обязаны знать правду о тех безымянных героях, благодаря которым появились на свет и прожили 15 веков в мирных и безопасных землях. Странно, что люди позабыли о давних событиях, а эльфиры помнили и скрывали правду о том, кто развязал кровавую битву. Вероятно, темное пятно на репутации эльфов мешало эльфирам боготворить остроухих предков и во всем на них походить. На следующий день я занялась пещерой, в которой разбойники устроили схрон и оборудовали потайную комнату. В прошлый раз разместила там лабораторию и хранила запасы трав и ингредиентов для зелий. Шалсе и девчонки, которых она обучала травничеству, содержали лабораторию в порядке и регулярно пополняли запасы. Первым делом я сварила партию эликсира, восстанавливающего силы, с добавлением трав и вытяжек из желез тварей с третьего уровня. Затем еще парочку лечебных зелий, которые заживляли раны, останавливали кровь и выводили яды из организма. Для телохранителей и остальных членов большой семьи нашла занятие на целый день. Вытащила на площадку для разделки туш клетки, позаимствованной в башне старой столицы Зельдарина. Затем вчерашний улов переразместила по тайникам ребят и поручила разделать добычу. Как раз для хранения скоропортящегося товара в больших масштабах я намеревалась создать еще один артефакт с пространственным карманом и зачаровать побольше мешков, с секретом изготовления которых поделился Тан Тинтар. Закончив с зельями, я перешла к созданию таких необходимых и полезных в хозяйстве вещей. Помощников у меня хватало. Учеников Тебансур гонял на площадке, оборудованной в дальнем конце ущелья. А вот дети зельгов слонялись без дела. Дочь Шанна, зельдаринского воина, ловко кроила мешки из специальной ткани. Эбби до нападения монстров на Габер сработала в кожевенной лавке соседа. Так что у нее ловко получалось управляться с ножницами и иголкой с ниткой. Через пару лет девушка собиралась поступать в академию. Небольшой магический дар позволил бы ей шить крепкую зачарованную одежду и заряжать бытовые амулеты. Хвостиком за Эбби таскалась Хетти, дочка Грида. Младше них были только сестры Эрмита, Дэйми и Табби. А вот погодки Кемер и Кип, сыновья Зельга Фимора, держались поближе к мужчинам и чаще выполняли поручения вроде «подай, принеси, не мешайся». Поначалу мальчишки загорелись азартом поглазеть на монстров вживую, не опасаясь быть съеденными. Но как только началась грязная работа по разделке туш, оба не выдержали и опорожнили желудки. Поэтому мальчишек отрядили ко мне на подмогу, дала им задание распутать комок паутины на нити и смотать их в клубочки. После обработки муридами паутина теряла клейковитость, зато сохраняла прочность и экранирующие свойства. Готовая партия мешков для трофеев я активировала, укутавшись в плащ из хитина скорга. В следующий день мы посвятили новой охоте. Я хотела проверить, насколько монстры чувствительны к магии, которую я использовала для зачаровывания предметов, и заодно поймать как можно больше тварей. Для моей задумки требовался такой запас пищи, которого хватило бы на полгода. Благодаря артефактам еда сохранилась бы в первозданном виде, и мне не пришлось бы задумываться, чем питаться в пространственном кармане. Со мной отправились только телохранители, а зельгам я поручила обследовать ближайшие холмы и пещеры на предмет поиска древних ловушек и попутно заняться сбором трав. Для этого с ними отправилась старшая ученица Шалсей. Сама травница вместе с помощниками занялась посадкой овощей и зелени. Перед остальными женщинами стояла непростая задача накормить всех обитателей ущелья. Помимо этого, от них требовалось засолить и пережарить запасы мяса, напечь пирогов, ватрушек и хлебных лепешек. Работы предстояло много, никто не остался без дела. При такой интенсивной охоте шкур, костей и желез всевозможных тварей скопилось столько, что хранить уже было негде. Зато истощились запасы муки, соли и специй. Посоветовавшись, решили отправиться в Ромолох, чтобы обменять охотничьи трофеи на продукты, ткани, бытовые мелочи и строительные материалы. К этому времени из поместья Квалмов вернулся Наур. Как же я соскучилась по этому большому и доброму парню, похожему на мохнатого Иргала. Наурчик, как узнал, что я вернулась, так обрадовался, что даже стыдно стало перед Айкой. Брат ко мне первый кинулся и закружил в объятиях, а потом только к жене подошел. В поместье Квалмов дела постепенно налаживались. Младший справился с поручением. Беременная Бент и недееспособный Гелинтар Квалм добрались до дома без происшествий. Люди, отправленные Лаэртом присматривать за порядком, мигом приструнили возмутителей спокойствия. Так что теперь молодая Тана Квалм обживалась на новом месте, строила новых родственников и устанавливала собственные порядки. Защиту в своих владениях остроухи установили надежно. Магические барьеры, заградительные полосы и череда ловушек окружали подступы к границам. Во внутреннем круге на расстоянии полета стрелы построили дозорные башни, где несли службу вооруженные воины. На эльфирских землях вольготно разместились хутора с крестьянами, деревушки и села. Крестьяне горбатились на господина с утра до ночи. Пасли скот, выращивали овощи, заготавливали сено, собирали грибы, травы и ягоды в лесах. Обрабатывали пахотные поля, засеянные пшеницей и другими злаковыми культурами. Через всю территорию владений протекала неглубокая речушка с пресной водой. Со слов Наура, поместье походило на замок, обнесенный крепостной, магически укрепленной стеной. Такое чувство, что Гелинтар Квалм страдал паранойей или заранее знал о нашествии тварей. Во всяком случае, эти земли считались самыми безопасными в округе. Под руку к эльфиру стекались беженцы с окраинных деревень и городов. Принимали только тех, кто приносил бы пользу хозяину. одаренных мастеров, ремесленников и воинов. Из новоприбывших набиралось ополчение, формировались рабочие артели, которые строили новые дома и обрабатывали земли. Причем подобные действия начинались задолго до возвращения Гелентара из Атарона, что говорило о главе рода как о неплохом хозяйственнике. Жаль только, что при этом садистские наклонности никуда не делись. В подвалах поместья Наур видел клетки с людьми, оборудованные комнаты для пыток и специфических развлечений. Пленников братья выпустили, а в камеры посадили надсмотрщиков и особо отличившихся помощников главы рода. Калим, когда услышал об этом, заскрежетал зубами. Его глаза заледенели, больше он ничем себя не выдал. Но я ощущала нашу связь, как королева Мерцинов чувствовала каждого подданного. В сердце брата вновь раскрылась кровоточащая рана, причиняющая нестерпимую боль. Мы сидели рядом, поэтому я чутко уловила перемены в его настроении. Незаметно взяла парня за руку и крепко сжала, стараясь по нашей связи передать, что теперь он не одинок. Месяц ушел на то, чтобы набить свежим мясом пищевые хранилища и возвести жилье для зельгов. В Ромалох отправился Тебансур с Эрмитом и другими зельгами. Когда они прибыли к городским воротам на груженных подводах, их приняли за беженцев и завернули обратно. Если бы не наставник, с чужаками даже разговаривать не стали бы. Однако отношение стражи изменилось, когда узнали, чем набиты мешки коренастых воинов в одинаковой причудливой экипировке. Новость об охотниках с трофеями моментально разлетелась среди горожан. Товар тут же расхватали и едва не передрались при этом. Не зря мы нагрузили все имеющиеся телеги, чтобы не вытаскивать мешки из тайников на виду у зевак. Новый наместник Лии Маррент лично примчался поприветствовать старого знакомого. Он не скрывал удивления, что Тебансур и его ученики до сих пор живы. Окраинные поселения давно опустели. Тех жителей, кто не успел переехать или понадеялся на крепость домашних стен, уже нет в живых. Наместник предложил Тебансуру остаться. Городу требовались защитники. Только не сумел предложить ничего, чтобы заинтересовало учителя. Единственное, что пообещал наставник, — приехать еще раз, когда наберет побольше добычи. Эльфиры платили двойную, а то и тройную цену за лечебные эликсиры, выделанные шкуры и бытовые амулеты. Жаль только, что запасы продуктов в Ромалохе истощались. Танерент уже организовал отряды, охраняющие работников, обрабатывающих поля. Однако хватит ли будущего урожая, чтобы прокормить толпу голодающих, никто предугадать не мог. В городе проживало достаточно гильдейских охотников, которые регулярно снабжали людей свежим мясом и остальными частями тварей. Для этого даже уходить далеко не приходилось. Достаточно выйти за ворота, приблизиться к зеленой кромке леса и немного подождать. Только добытых трофеев на всех не хватало. Они тут же расходовались на зелья, экипировку и амулеты. В обратный путь телеги загрузили строительными материалами, продуктами и бытовыми товарами по списку. Едва только городские стены скрылись за верхушками деревьев, как повозки вместе с грузом и лошадьми отправились в пространственные хранилища. Зельги налегке быстро добрались до ущелья. Разбойников, рискнувших преследовать обоз, ожидал неприятный сюрприз. Мало того, что добыча ускользнула из-под носа, так еще и твари напали. Тебансур слышал звуки борьбы и агонизирующие крики смертников, изрыгающих проклятие в адрес исчезнувшего отряда. Спасать бедолаг наставнику в голову не пришло. Желание нажиться за чужой счет до добра никого не доводило. Исследование окрестных пещер принесло долгожданные результаты. Дафна наткнулась на старый, полуосыпавшийся и заросший травой провал в земле, а внутри уцелевший обломок скалы с древними рунами. Я уже не надеялась, что найдем нечто подобное. Рассматривала вариант возвращения к разрушенной крепости на третьем уровне Ирентала. А здесь до ущелья рукой подать, и территория хранителем контролируется. Не знаю, что за сооружение стояло тут в прежние времена. Возможно, над каменной плитой когда-то возвышался дом, а сама она находилась в подвале. От постройки только и осталось, что дыра в земле и обломок зачарованной стены. Зельги помогли укрепить своды землянки, соорудили перекрытие и смастерили лестницу. Мы договорились, что в помещении будет постоянно кто-нибудь дежурить, чтобы не пропустить мое возвращение. Синдара и Калим изъявили желание поселиться в этой землянке, тем более что отсутствовать я собиралась не больше недели. За прошедший месяц мы многое сделали. Теперь у Тебансура, Шалсеи и Наурчика имелись собственные пространственные хранилища. Для припасов я зачаровала сундучок, на каркас которого пошли кости скорга, а для перегородок — жесткий хитин, чередующийся с эластичными вставками. Сам артефакт поместила в неприметный дорожный кофр, купленный в Армалохе, выстелив дно, стенки и крышку кожей гадары. Места в тайнике было столько, что влезло бы наше ущелье вместе с домами и обитателями. На активацию артефакта ушло 2 накопителя. Внутри пространственной ловушки я расставила мебель, найденную в башне древнего города. Для запаса питьевой воды создала безразмерное хранилище на основе меха, используемого охотниками в походах. Мех тот же мешок, сшитый из шкур животных, только с узким горлышком. Я несколько часов наполняла его водой из родника через тонкое отверстие. Продуктовое хранилище набило запасами круп, сырого мяса, зелени и овощей, готовых блюд и выпечки. Помимо этого взяла плитку для готовки и варки зелий. Сами зелья и ингредиенты к ним. Посуду, охапки трав и кореньев. А еще чернила, самопишущие перья и пищу и бумагу. Для близких я отсутствовала 5 дней, а на самом деле провела в заперти 5 месяцев. Добровольное затворничество и тоску по близким, оставшимся за пределами 20-метровой комнаты без окон. Я компенсировала работой, которая прерывалась лишь на сон, комплексы упражнений и принятие пищи. Как же вытянулись лица синдаров и ошеломленно захлопал глазами Калим, когда ребята увидели мой выпирающий живот по возвращении. Вопросов парни задать не посмели, но вариантов, кто отец, было не так много. Они видели, как я уединялась с Верионом в ресторации от Арона, и как после он приходил попрощаться перед отъездом. Какие будут распоряжения, Тай? Нилринья отчасти была готова к моему преображению, поэтому первой пришла в себя. Прогуляться хочу, подышать свежим воздухом. Ним, отправляйся к Тебансуру. Скажи, жду его вместе с женой. По предварительной договоренности родить мы с Шалсей планировали в одно время. Что нового произошло за эти дни? Глирхи не появлялись? Нет, Нел покачала головой. Пока ты отсутствовала, мы охотились, дежурили здесь по очереди. И никого похожего на глирхов не встречали. Странно, что кошки так задержались. Впрочем, если бы случилась беда, я бы узнала. Вероятно, дорога сюда сопряжена с опасностями. Поспешите за наставником. У нас не так много времени осталось в запасе. В период беременности я не испытывала трудностей. Память из прошлого подсказывала, какие упражнения делать, чтобы не навредить ребенку, как питаться и какой соблюдать режим. Витамины заменяла свежая печень, которую каждый день съедала по кусочку, а магию, необходимую для развития плода, поглощала из накопителей. Судьбе было угодно, чтобы этот ребенок родился сильным магом, иначе она не привела бы меня в Зельдарин к месторождению Сияния Гор. Без магической поддержки я бы черпала ресурсы собственного организма и неизвестно, сумела бы выносить малыша и сохранить его дар. Особые каналы в организме и внутренний источник будущего мага формировались еще в утробе. Если у матери не доставало магических сил, ребенка подпитывал отец. В противном случае к моменту родов женщина ослабела настолько, что не выживала в процессе. А ребенок, если и рождался, то с закрытым источником и атрофированными энергетическими каналами. Лишь у 10% таких одаренных способности вообще проявлялись. Остальные даже не подозревали об упущенной возможности. Шалсей повезло, что у меня оказались при себе накопители. Скорее всего, она догадывалась о причинах недомогания, но молчала, потому что Тебан с таким нетерпением ожидал появления ребенка, так радовался, что станет отцом. На последних месяцах нам потребуется много сил, чтобы справиться с магическими потоками малышей. В ущелье Шалсей не следовало оставаться, чтобы не навлечь беду на его обитателей. Поэтому я забирала ее с собой. Сейчас мы обе находились на 7-м месяце, и я уже сполна прочувствовала, на что способен будущий наследник Езиаран. Забравшись на пригорок, я подставила лицо ветру, колышущему волосы, и срывающимся каплям дождя. Испытала жгучее желание подняться еще выше, к плывущим мимо облакам, где перемещались сильнейшие воздушные вихри. Так хотелось ощутить сильные порывы, хлещущие кожу и перехватывающие дыхание, стать частичкой стихии, слиться с ней и лавировать между потоками. Желание не мое, я уже научилась различать, когда малыш бодрствует и хочет поиграться, а когда голоден или желает поспать. Позади неслышно приблизился Калим и укутал теплым плащом. Дождь начался еще ночью, и с утра небо хмурило серыми тучами. Земля остыла и не успела прогреться от жаркого полуденного солнца. Его лучи еле пробивались из-за плотной завесы. «Спасибо, я в порядке», — поблагодарила парня, продолжая всматриваться вдаль. В убежище не хватало именно этого — ощущения свободы и необъятного простора. Чистого воздуха, напоенного запахами трав и жужжанием насекомых. Человеческого общения. Я машинально сложила руки на животе и погладила выпирающую на боку ножку. «Осталось недолго, малыш. Уже скоро мы встретимся. Я сделаю все, чтобы тебя защитить».